Вдруг вспомнился профессионально острый, с изображения на объект, взгляд Илана, специалиста по идентификации внешностей. Вот на тебя-то как раз он и похож. Сняв с колен разнеженного Чика, он поднялся и принес небольшое круглое зеркало. Усевшись на ступенях в прежней позе, повернулся в зеркале в три четверти, точно как монах на картине, и сделал лицо. Так мама, объявив имя соседки или знакомого, в одно мгновение превращалась в изображаемый персонаж. Вперив в лицо на портрете ответный яростно непреклонный взгляд, упрямо сведя прямые черные брови, он медленно перевел взгляд в зеркало и чуть не уронил его. Сходство его в зеркале со святым Бенедиктом, или как там называли когда-то этого парня, было таким обескураживающим, что и усмехнуться не получалось. Несколько мгновений он сидел, не шевелясь, не меняя выражения лица, озадаченно переводя взгляд с зеркала на холст. «Мистика», — пробормотал наконец, криво усмехнувшись себе самому. Отложил зеркало, протянул руку и опять погладил кота, что внимательно следил за всеми манипуляциями хозяина. Или, скорее, месть. Ведь я отнял у художника имя, понимаешь, котяра? А это оказался отчаянный художник. Он сопротивляется, борется с грабителем до последнего молчаливого взгляда, сражается за свое. Такое, согласись, в нашей практике мы видим впервые. Впервые я встретил достойного соперника. Или просто столкнулся с самим собой. Не хватало еще, чтобы ночами этот тип, как у Гоголя, выходил из рамы и в конце концов прикончил обидчика. Задумчиво улыбаясь, продолжал он. Впрочем, сегодня же мы снимем его с подрамника, свернем в тубу, и при благоприятном раскладе интриги вознесется наш святой пират аж к самому святому престолу. А, Чико? Такие большие галеоны мы еще не грабили, а? Затем часа полтора он возился, натягивая на реставрационный подрамник одну небольшую картинку, которую Марго приобрела для него лет 5 назад в Лондоне на аукционе «Кристис» за совсем уже плевые деньги. Надо еще решить, в кого перевоплотить очень среднего художника Корзакова, конец XIX века. И впервые вдруг подумал, а зачем? Если все выгорит, ты уже через несколько дней будешь по-настоящему обеспечен. Брось все, живи как человек, пиши свои картины. Когда Андрюша успокоится, вылечи, дьявол тебя побери, твой идиотский артрит, и получи, наконец, полную амнистию от своей юности. Он подошел к окну и глянул вниз. Там на склоне ущелья вжался в гору одинокий дом. Не иначе какие-то анахареты в нем обитают. За все годы ни разу он не видел, чтобы кто-нибудь вышел на огромный верхний балкон. Зато над коньком крыши всегда развивается на шесте какая-то темная тряпица, раздражающая ворон. Вот и сейчас с ней, как с живой птицей, бились два ворона, пытаясь заклевать чужака. А тряпица билась и трепыхалась, совершенно неуязвимая для глупых налетчиков. Ветер подхватывал и трепал этот странный лоскут, и вновь он полоскался, как знамя, дразня ворон и ускользая от них. Вот смог же ты, смог выпростаться из-под сплетения стольких художественных стилей, стольких эпох, стольких имен, стольких индивидуальных манер, в которые был погружен так, что и макушки твоей среди этой трясины уже было не различить. Выпростался, А ведь это было чертовски трудно, так же трудно, как рождаться. Но ты вернулся к себе. В конце концов, можно восстановить погибшие картины. Они ведь перед глазами, каждая. Да, они будут другими, ровно настолько, насколько другим стал ты за все эти годы. И все-таки они будут равны тебе. Ну же! Ты будешь работать как черт, ведь это можешь, можешь, ведь этого у тебя не отнять. И что, едва улыбнувшись, спросил он себя, где поначалу выставимся, юный художник? Отошел от окна и в который раз уставился на мольберт. Вот что связывает две эти картины, написанные с разницей в 4 века. Тревога. Высокое напряжение, которое исходит от них, будто писал их один, с недаемой какой-то тяжкой, неотвязной мыслью, преследуемой судьбой художник. Вот отчего мечется взгляд от одной к другой, и кажется, будто под электрическим током вибрирует воздух мастерской. Вот что перетекло из одной картины в другую, так что уж и понять трудно, чей же портрет ты обнаружил там, в старой Кассоне, в Толедо. И, Господи, куда деться от беспощадного взгляда этого парня? Он подошел к картине отнятого имени, опять прикоснулся к холсту и отдернул руку, будто обжегся. Несколько мгновений смотрел прямо в глаза человеку на портрете, в глубоко посаженные, мрачные его глаза. — Ладно, — наконец произнес он шепотом, — я верну должок. Я отдам тебе пилар. Снял с мольберта свою картину, положил на стол и замер над ней, словно прощался. По плоскости всего холста магмой расходилась пульсирующая стихия света. Лучезарное тепло женского тела противостояло холодной стихии серо-лазоревых тонов неба, откликалось в серо-фиолетовых угрюмых крышах города на скале, в кровавых отблесках мистической процессии на Соренос за спиной девушки. Он выдавил на палитру маслянистую змейку умбры жженной, выхватил из стеклянной вазы на столе кисть и, склонившись над портретом пилар, не станем дожидаться страшного суда. Вывел понизу угловатыми крепкими буквами «Сакариас Кордовера».